526. Там, где существует известное единство в группировке, дух всегда принимается как причина этой координации, для чего нет никаких оснований. Почему идея сложного факта должна быть одним из условий этого факта? Или почему сложному факту должно предшествовать представление как причина оного? Мы будем остерегаться объяснять целесообразность с помощью духа. Нет никакого основания приписывать духу свойства организовывать и систематизировать. Нервная система имеет гораздо более обширное царство. Мир сознания только присоединен к ней. В общем процессе приспособления и систематизации сознания не играет никакой роли. 527. Физиологи, так же как и философы, думают, что по мере того, как увеличивается ясность сознания, растет также его ценность. Наиболее ясное сознание, наиболее логичное, холодное мышление считается первостепенным. Однако чем определяется эта ценность? В отношении проявления воли наиболее полезным является наиболее поверхностное, наиболее упрощенное мышление, поэтому могло бы и так далее, потому что оно допускает лишь небольшое число мотивов. Отчетливость действия находится в антагонизме с дальновидной и часто неуверенной в суждениях предусмотрительностью. Последней руководит более глубокий инстинкт. 528. Главное заблуждение психологов. Они принимают неясные представления за низший род представлений, противопоставляемый ясному. Но то, что удаляется из нашего сознания и потому становится темным, может само по себе быть совершенно ясным. Неясность есть дело перспективы сознания. 529. Чудовищные промахи. Первое. Бессмысленная переоценка сознания. Из него делают единство, существо, дух, душа. Нечто, что чувствует, мыслит, желает. Второе. Дух как причина. Везде, где является целесообразность, система, координация. Третье. Сознание как высшая достижимая форма, как высший род бытия, как Бог. Четвертое. Воля, вносимая всюду, где есть действие. Пятое. Истинный мир как духовный мир, как доступный через посредство фактов сознания. Шестое. Познание, где вообще оно есть, признается абсолютным, как известная способность сознания. Выводы. Всякий прогресс сводится к прогрессу сознательности. Регресс — к увеличению бессознательности. Бессознательность считается падением во власть страстей и чувств, озверением. С помощью диалектики люди приближаются к реальности, к истинному миру. Они отдаляются от него благодаря инстинктам, чувствам, механизму. Свести человека к духу значит обоготворить его. Дух, воля, добро — одно и то же. Все доброе должно брать начало из духовности, должно быть фактом сознания. Приближение к лучшему может быть лишь прогрессом сознательности. В росте бессознательного виделась подверженность вожделениям и страстям, озверение.